доме Судху. Впервые опубликован в газете 30 апреля 1886 года. Действие происходит в Лахоре, в связи с чем в рассказе назван ряд местных достопримечательностей. Примечание редакции. Чуть от протоптанной дороги случится отойти, и мы вступаем в мир глухой и странный, где духи, джинны, упыри вкруг нас блуждают до зари. То самый древний, первозданный край, где живут владыки тьмы. От сумерек до рассвета. Перевод Линецкой. Двухэтажный дом Судху с плоской крышей и четырьмя окнами, украшенными резьбой из старого темного дерева, находится у ворот Таксали. Вы легко узнаете его по пяти красным отпечаткам руки в виде пятерки бубен на выбеленной стене между верхними окнами. Бхагаван Дас, Банья и человек, который говорит, будто зарабатывает на жизнь вырезыванием печатей, с толпой жен, слуг, друзей и прихлебателей занимают нижний этаж. Банья, лавочник, примечание редакции. В двух верхних комнатах прежде жили Джану, Азизун и маленький черный терьер в рыжеватых подпалинах, подаренный Джану каким-то солдатом, выкравшим его из дома англичанина. Теперь в верхних комнатах живет одна Джану. Старик Судху обычно спит на крыше, если только он не спит на улице. Бывало, в прохладное время года он ездил в Пешавар к сыну, торгующему всевозможными редкостями у ворот Эдуарда, и тогда он спал под настоящей глиняной крышей. Пешавар — город на северо-западе Пакистана на реке Кабул, когда-то пограничный пункт Британской Индии. Примечание редакции. «Мы с Судху большие друзья». Так как сыну его, двоюродного брата, удалось благодаря моей протекции занять должность старшего рассыльного в одной крупной фирме поста. Судху пророчит, что в недалеком будущем Бог сделает меня вице-губернатором. Полагаю, так оно и будет. Судху очень-очень стар, сед, можно сказать, совершенно без зуб, выжил из ума, и изжил все чувства, кроме нежной привязанности к сыну. Джану и Азизун, обе родом из Кашмира, дамы, достаточно известные в городе, и профессия их весьма древняя и в какой-то мере почтенная. Теперь Азизун замужем за студентом-медиком с северо-запада и ведет вполне добропорядочную жизнь где-то поблизости от Барайли. Город и округ в предгорьях Гималаев. Примечание редакции. Бхагаван Дас — вымогатель и поставщик сомнительных зелий. Он богач. Человек, который выдает себя за резчика печатей, прикидывается бедняком. Вот и все, что вам необходимо знать о четырех главных обитателях дома Судху. Разумеется, остаюсь еще я, но я всего лишь хор, выступающий в конце с объяснениями, так что я в счет не иду. Судху не умен, а Бхагаван Дас только и умеет, что лгать. Человек, который выдает себя за резчика печатей, самый умный из них, если не считать Джану. К тому же еще она и красивая. Впрочем, это к делу не относится. Сын Судху в Пешаваре заболел плевритом. И это очень встревожило Судху. Узнав о его беспокойстве, резчик печатей нажил на этом капитал. Человек этот шел вровень с веком. Он обзавелся другом в Пешаваре, который ежедневно телеграфировал ему во всех подробностях о здоровье сына Судху. С этого и начинается мой рассказ. Как-то вечером сын двоюродного брата Судху сказал мне, что Судху необходимо меня повидать, что сам он слишком стар, слаб и не в силах явиться ко мне, и что я оказал бы величайшую честь его дому, если бы пожаловал к нему. Я согласился. Впрочем, учитывая состоятельность Судху в то время, полагаю, что раз уж ему понадобилось в этот душный и сырой апрельский вечер доставить в город будущего вице-губернатора, он мог бы прислать за ним что-нибудь получше, чем Икка, в которой отчаянно трясло. Икка еле тащилась. Уже совсем стемнело, когда мы остановились у гробницы Ранджита Сингха, неподалеку от главных ворот форта. Ранджит Сингх, 1780-1839, махараджа государства сикхов, объединивший сикхские княжества Пенджаба и Кашмира в сильное государство, с которым вынуждены были считаться англичане, но которое распалось после его смерти. Вел войны с англичанами. Сикхи, от сикх ученик, религиозное движение, возникшее в Индии в конце XV-начале XVI веков, вдохновлявшееся идеей единого Бога и требованиями нравственной жизни. Постепенно община сикхов превратилась в военную организацию. Гробница Ранджита Сингха в Лахоре принадлежит к числу замечательных памятников архитектуры. Форт, старинная крепость в Лахоре, построенная во времена могущества империи великих моголов, расположенная на северо-западной окраине города. Примечание редакции. Здесь меня дожидался Судху, который сказал, что за такое мое к нему снисхождение я непременно стану вице-губернатором еще до того, как мои волосы поседеют. Потом мы целых четверть часа беседовали под звездами в Хазари-Бакхе о погоде, о моем здоровье и о нынешнем урожае пшеницы. Хазари-Бакх — небольшой сад квадратной формы, примыкающий к восточной стене форта. Примечание редакции. Наконец Судху добрался до сути дела. Он сказал, что, по словам Джану, Саркар издал закон против магии, так как есть опасение, что с помощью магии убьют когда-нибудь императрицу Индии. Императрица Индии имеется в виду английская королева. Саркар, господин, примечание редакции. Мне ничего не было известно о таком законе, но я догадался, что предстоит что-то интересное. Я заверил Судху, что правительство не видит ничего предосудительного в магии, даже склонно ее поощрять. Как известно, к ней прибегают и высшие должностные лица. Хотел бы я знать, что такое наш ежегодный финансовый отчет, как не магия. Желая вызвать Судху на откровенность, я сказал, что если предстоит какое-то джаду, у меня нет возражений, и я даже готов своим присутствием санкционировать его и проследить, чтобы это было чистое джаду, белая магия, в отличие от нечистого джаду, которое убивает людей. Джаду — колдовство. Примечание редакции. Потребовалось немало времени, прежде чем Судху признался, что именно ради этого он и призвал меня. Потом, запинаясь, он бессвязно поведал мне о том, что человек, называющий себя резчиком печатей, чистейший маг, и что каждый день он приносит Судху вести о его больном сыне быстрее, чем молния могла бы долететь из Пешавара, и позже они всегда находят подтверждение в письмах. Еще этот маг предупредил Судху о великой опасности, нависшей над его сыном, которую можно отвести чистым джаду и, конечно, большими деньгами. Теперь мне стало более или менее ясно, каково положение вещей. Я сказал Судху, что и я кое-что смыслю в джаду, но на свой европейский лад, и непременно приду к нему проследить за тем, чтобы все шло должным образом и по правилам. Мы отправились вместе, и по дороге Судху рассказал мне, что он уже выплатил резчику что-то около 200 рупий, а нынешнее джаду обойдется ему еще в 200. Однако, — добавил он, принимая во внимание опасность, угрожающую его сыну, — это не так уж дорого. Впрочем, Мне кажется, думал он иначе. Фасад дома Судху, когда мы к нему подошли, был погружен в темноту. Из мастерской резчика до нас доносились ужасающие стоны, словно у кого-то душа рвалась из тела. Судху трясся с головы до ног, и пока мы ощупью поднимались по лестнице, объявил мне, что джаду началось. На верхней площадке нас поджидали Джану и Азизун, от которых мы узнали, что джаду будет происходить у них, так как в их комнате просторнее. Джану, дама с независимым складом ума, шепнула мне, что джаду — это всего-навсего уловка, чтобы вытянуть у Судху деньги, и что резчику после смерти не миновать пекла. Судху чуть не плакал от страха и старческой слабости. Он бродил в полумраке по комнате, не находя себе места, повторял снова и снова имя своего сына и спрашивал Азизун, не должен ли резчик сделать ему скидку, как домохозяину. Джану потянула меня в темную нишу окна. Ставни были затворены, и комнату освещала маленькая масляная лампа. Если я хотел остаться незамеченным, мне следовало только не шевелиться. Вот стоны внизу прекратились, и мы услышали шаги на лестнице. Это был резчик. Он остановился за дверью, терьер залаял, и Азизун звякнула цепочкой. Резчик велел Судху задуть лампу. Комната погрузилась в полную темноту, в которой светились красными огоньками только Хукки, Джану и Азизун. Хукка — прибор для курения с особым устройством для прохождения дыма через воду. Примечание редакции. Резчик вошел в комнату, и я услышал, что Судху бросился на пол и застонал. У Азизун перехватило дыхание. Джану, вздрогнув, попятилась к одной из кроватей. Раздался металлический звон, и вслед за тем над полом взметнулось неяркое голубовато-зеленое пламя. Оно ровно настолько осветило комнату, что стали видны забившиеся в угол Азизун с терьером, зажатым между колен, Джану с заломленными руками, подавшаяся вперед на своей кровати, трясущийся Судху, лежащий ничком, и резчик. Не хотел бы я еще раз встретить человека, подобного этому резчику. Он был обнажен до пояса, в венке из белого жасмина толщиной в руку, в бледно-оранжевой набедренной повязке и с остальными браслетами на щиколотках. В этом не было ничего внушающего священный ужас, но лицо этого человека заставило меня похолодеть. Во-первых, оно было истинно серое. Во-вторых, глаза он закатил так, что видны были одни белки. В-третьих, это было лицо злого духа, дьявола, называйте его как угодно, но только не елейного угодливого старого негодяя, который проводит день завертящимся токарным станком внизу. Он лежал на животе с вывернутыми за спину и скрещенными руками, словно его связанным швырнули на пол. Приподняты над полом были только голова и шея. Они находились почти под прямым углом к телу, как голова кобры, готовящейся к прыжку. Это было жуткое зрелище. Посреди комнаты, на голом земляном полу, стоял глубокий медный таз, и в центре его, подобно ночнику, мерцал голубовато-зеленый огонек. Вокруг этого таза человек трижды прополз по полу. Каким образом ему это удалось, не знаю. Я видел лишь, как сокращаются мышцы спины, других признаков движения не было. Живой в нем казалась одна голова, если не считать напрягавшихся и опадавших спинных мышц. Джану, сидя у себя на кровати, дышала не реже 70 раз в минуту. Азизун руками заслоняла глаза. Старик Судху, пальцами выбирая из своей седой бороды приставшую с пола грязь, тихонько скулил. Ужас заключался в том, что ползущее, присмыкающееся, не издавало ни звука, просто ползло. Учтите, что длилось это целых 10 минут, и терьер при этом выл, а Зизун дрожала, как в лихорадке, Джану задыхалась, а Судху скулил. Я почувствовал, что волосы у меня встают дыбом, и сердце стучит, как метроном. По счастью, резчик выдал себя, пустив в ход свой самый эффектный номер, и я сразу пришел в себя. Завершив свой невероятный третий круг, он, насколько мог, приподнял голову над полом и выпустил из ноздрей струю огня. Ну, а фокус с огнем мне известен, я сам им владею, так что я и вовсе успокоился. Это был чистейший обман. Если бы резчик ограничился только ползанием и не пытался усилить впечатление, Бог знает, чего бы я не вообразил. При виде огненной струи женщины взвизгнули, и голова резчика упала, глухо стукнувшись подбородком о пол. Тело же с вывернутыми за спину руками было неподвижно, как труп. Минут 10 длилось молчание, голубовато-зеленое пламя погасло. Джану нагнулась и поправила на ноге браслет, а Азизун, взяв на руки терьера, отвернулась к стене. Судху машинально потянулся к хукке Джану, и она пододвинула ее к нему ногой. На стене, над телом резчика, в рамках из тисненной бумаги, висели олиповатые портреты королевы и принца Уэльского. Имеются в виду портреты королевы Виктории и ее сына, наследного принца Альберта Эдуарда, впоследствии короля Эдуарда VII, 1901-1910 годы. Примечание редакции. Мне казалось, что, взирая с высоты на этот спектакль, они как бы подчеркивали абсурдность происходящего. Как раз в ту минуту, когда молчание стало невыносимым, тело перевернулось и откатилось к порогу комнаты. Там оно и осталось лежать лицом кверху. В тазу раздалось тихое «хлюп». Такой звук производит рыба, когда выпрыгивает из воды, хватая мошку. И в центре снова вспыхнул зеленоватый огонек. Я взглянул на таз и увидел покачивающуюся на воде голову туземного мальчика, высушенную до черноты, сморщенную, с открытыми глазами, разинутым ртом и выбритой макушкой. Это было настолько неожиданно, что превзошло даже предыдущий номер с ползанием. Не успели мы издать и звука, как голова заговорила. Если вы прочтете у Эдгара По описание голоса умирающего, который говорит под гипнозом, то и тогда вы лишь наполовину поймете ужас, охвативший нас при звуке голоса этой головы. У Эдгара По описание голоса умирающего речь идет о рассказе «Факты из жизни мистера Вальдемара», американского писателя Эдгара По, 1809-1849 годы. Примечание редакции. После каждого слова наступала пауза в 1-2 секунды, и в голосе было звенящее «динь-динь-динь», подобное дребезжанию колокольчиков. Прошло несколько минут этого медлительного, как разговор с самим собой, перезвона, прежде чем у меня на лбу высох холодный пот. И тут меня осенило. Я взглянул на тело, лежащее у порога, и заметил, что во впадине, там, где шея переходит в плечи, непрерывно дергается мускул, никогда не сокращающийся при естественном дыхании. Все это точно воспроизводило египетские прорицания, о которых читаешь иногда в книгах, и голос был таким великолепным и устрашающим образчиком чревовещания, что лучше и придумать нельзя. Между тем голова, поплеск-плеск-плескивая водой о края таза, продолжала говорить. Она рассказала хныкающему Судху, снова лежащему ничком, о состоянии здоровья его сына, о ходе болезни день за днем, вплоть до нынешнего вечера. Я навсегда сохраню глубокое уважение к резчику печати и за то, что он так точно придерживался времени, обозначенного в пешаварских телеграммах. Голова сообщила также о том, что искуснейшие врачи день и ночь борются за жизнь больного, и что больной в конце концов выздоровеет, если плата могущественному магу, чьим слугой является голова, будет удвоена. Тут резчик явно хватил через край. Ему изменило художественное чутье. Нельзя же просить удвоить обусловленную плату голосом восставшего из гроба Лазаря. Джану, женщина с поистине мужским складом ума, заметила это одновременно со мной. Я слышал, как она прошептала с глубоким презрением: «Асли нахин фареб». И в тот же миг огонек в тазу погас, голова перестала вещать, и до нас донесся скрип дверных петель. «Асли нахин фареб» — это обман, примечание редакции. Джану чиркнула спичкой, зажгла лампу, и мы увидели, что голова, таз и резчик исчезли. Судху, ломая руки, уверял всех и каждого, что если бы даже от этого зависело его вечное спасение, он все равно не смог бы раздобыть еще 200 рупий. А Зизун в своем углу чуть не билась в истерике, а Джану с полным самообладанием, сидя на кровати, рассуждала о том, что, скорее всего, это попросту банао, то есть обман. Насколько мог, я растолковал ей, в чем секрет джаду резчика. Ее доводы были значительно проще. Магия, которая всегда требует подарков, не настоящая магия, сказала она. От моей матери я слыхала, что только любовь дает силу любовным заклинаниям. Этот резчик — обманщик и дьявол. Я не смею ничего сказать или сделать, не могу даже просить о помощи, потому что я задолжала Бхагван Дассу за 2 кольца и широкий ножной браслет. Мне приходится покупать себе еду в его лавке. Резчик печати — приятель Бхагван Дасса, и он может подсыпать мне в еду отраву. Эта дурацкая джаду тянется вот уже 10 ночей, и каждый раз стоит Судху много денег. До сих пор это были черные куры, лимоны и мантры. Мантра — заклинание, а также молитва у индуистов. Примечание редакции. Такого, как сегодня, резчик никогда еще не показывал. А Зизун глупа и скоро станет порда-нишин. Порда-нашин, сидящая за занавеской, то есть замужняя женщина. Примечание редакции. У Судху не осталось ни силы, ни ума. Подумать только, я должна была получить от него много рупий при его жизни и еще больше после его смерти, и вот он всаживает все деньги в этого резчика, в это отродье дьявола и ослицы. Тут я спросил Джану, зачем понадобилось Судху впутывать меня в эту историю? Разумеется, я могу поговорить с резчиком, и он принужден будет вернуть деньги. Это же детская затея, постыдная, бессмысленная. «Старый Судху — сущий младенец», — сказала Джану. «Он прожил свои 70 лет на крыше и глуп, как дойная коза. Он призвал вас сюда, желая уверить самого себя, что не нарушает законов Саркара, чей хлеб ел много лет назад». Саркар, господин, примечание редакции. Судху готов целовать землю под ногами резчика, а он, этот пожиратель коров, запретил ему навещать сына. Что знает старый Судху о ваших законах и о ваших столбах с молнией? А я вот должна сидеть, сложа руки, и смотреть, как его деньги текут в карманы этого лживого скота внизу. Джану топнула ногой и чуть не расплакалась от досады. Судху тем временем хныкал под своим одеялом в углу, а Азизун пыталась вставить чубук в его глупый старый рот. Теперь дело обстоит так. По недомыслию я дал повод к обвинению меня в содействии и пособничестве резчику, которые добывают деньги обманным путем, что запрещается статьей 420 Индийского уголовного кодекса. Статья 420 действовавшего в Индии уголовного кодекса предусматривала наказание за мошенничество. Во многих индийских языках фигуральное выражение «господин 420» или просто «420» обозначает «мошенника». Примечание редакции. И тут я бессилен по следующим причинам. Оповестить полицию я не могу. Откуда мне взять свидетелей, которые подтвердили бы мои слова? Джану отказывается наотрез, а Азизун, скрытая под пранджой, живет где-то поблизости от Барели, затерявшись в нашей необъятной Индии. Не могу я взять дело и в свои руки, то есть поговорить с резчиком, так как убежден, что не только Судху не поверит мне, но этот шаг неминуемо повлечет за собой отравление Джану, которое связано по рукам и ногам своим долгом Бхагван Дасу. Всякий раз при встрече со мной этот старый дурак Судху не упускает случая прошамкать мою идиотскую шутку о том, что Саркар покровительствует занятием черной магией. Сын Судху выздоровел, но старик по-прежнему находится всецело под влиянием резчика, советами которого он руководствуется во всех своих житейских делах. День за днем Джану приходится наблюдать, как деньги, которые она надеялась выманить у Судху, забирает резчик, и день ото дня она все больше и больше накаляется и мрачнеет. Она не смеет нарушить молчание, но если не произойдет что-то, способное ей помешать, боюсь, что к середине мая резчик умрет от холеры, точнее, от беломышьяковой холеры, и в таком случае я окажусь в роли соучастника убийства в доме Судху.